Глава 3. Лена Эления. Настоящее время. «Она больше не тужится. Рада, милостивой, помоги нам!» Женский голос ворвался в сознание. Он доносился, словно сквозь вату, то приближаясь, то отдаляясь. Голос был мне незнаком, да и смысл сказанного ускользал, а вот панику в нем я услышала отчетливо. У меня тоже был повод паниковать. Боль пронизывала все мое существо, от корней волос до кончиков ногтей на ногах. Но особенно плохо было внизу живота. Там словно костер развели. «Я не смогу ей помочь, нужно позвать мага-лекаря Лейра!» «Заткнись, дура!» — послышался грубый ответ. Говорила другая женщина, и ее голос отчего-то показался мне знакомым. «Я-то дура, дура Лейра!» — согласилась первая женщина. «Но девочка умрет, и малыш, он...» «Нет, этот ребенок не может умереть, иначе сама отправишься к двуликой!» — раздраженно прикрикнула на нее грубиянка. Примечание. Двуликая. Богиня жизни и смерти Геретта. Но простой народ опасается называть ее имя без повода, потому зовет Двуликой. Пожалуй, она главная во всем пантеоне. Конец примечания. Ребенок. Сашка? Я словно очнулась от анабиоза. На меня навалились все ощущения и чувства разом. Теперь я осознавала, что именно причиняет мне боль и чем это грозит для нас обоих. Задышав часто-часто, я напряглась и, зарычав по-звериному, вытолкнула из себя дитя. Усилие не прошло даром, и я снова потеряла сознание, но перед тем, как бархатная тьма беспамятства приняла мое измученное тело в объятия, я все-таки услышала детский плач. «Просыпайтесь!» «Лейра и Леня, просыпайтесь скорее!» Кто-то нетерпеливо тормошил меня за плечо. Я открыла глаза и мутным взглядом уставилась на пожилую женщину лет 60. Дородная, крупная, она была одета так, словно только что вернулась с реконструкторской вечеринки. Знаю, о чем говорю. Увлекалась в институте шитьем костюмов для своей подруги и ее друзей. Иногда даже брала заказы, пока было на это время. «Вот, выпейте, Лейра, сразу легче станет». Женщина сунула мне под нос фарфоровую чашку с каким-то почти черным пойлом. «Это хворебой, ромашка, бычий корень. Быстро на ноги-то встанете. Я вашей мачехе ничего не говорила. Она, как обычно, запрещает мне. Но я-то вас выпою. Вам же еще ребеночка растить». Ласково приговаривала женщина, одновременно пытаясь напоить меня отваром. Пить неизвестную бурду я не собиралась и попыталась увернуться. «Ну вот, пролили, придется теперь белье менять, чтобы Лейра Офелия ничего не заподозрила. Она, ежели узнает, прикажет меня наказать». Расстроенно заметила Анисья. В голове само по себе всплыло имя женщины. «Няни». Няня всегда была добра ко мне, а я к ней. Точнее, не я, а Эления. Но почему-то Анисья считает, что я — это она. А я ничего не понимаю. В изумлении я переводила взгляд то на женщину, держащую кружку, то на окружающую меня обстановку. Незнакомая комната точно из исторического сериала. Везде оборочки, рюшечки. Полок над кроватью, странного вида секретер. И даже камин здесь имелся. Да не бутафорский, а самый что ни на есть настоящий. «Лейра и Леня, да что с вами такое? Никак не признали меня». Глаза женщины влажно заблестели. «Сильно, наверное, головой-то приложились». «Наверное», — ответила я, заметив, что и голос теперь звучит по-другому. Слишком нежно, хоть и с болезненной хрипотцой. Кажется, я горло сорвала. Но все это было неважно. Главное, что я хотела знать, это в порядке ли мой ребенок. «Анисья, где мой сын?» В последний момент сработал инстинкт самосохранения, и я не стала называть имя. «Так здесь он, в соседних покоях. и, в отличие от вас, не капризничает. Сосет себе сиську да спит. Даже удивительно, как у вас, Лера, болезненной да хрупкой девицы, такой сильный малыш народился. Тут няня на меня посмотрела с подозрением, а затем поинтересовалась. Лера, а откуда вы знаете, что у вас сынок? Вы же в беспамятство впали. Я не смогла сдержать улыбку. Сын. Я и не сомневалась, что родится сын. «Анисия, я могу его увидеть?» — попросила я, и сердце от волнения заколотилось быстрее. Няня посмурнела и замялась. «Уж и не знаю даже. Лейра Офелия не велела без ее ведома». При звуках этого имени я испытала омерзение и ненависть. Словно нечто неприятное было связано с этой женщиной. Но что именно? Память у меня была какая-то выборочная. Например, я четко знала, что вон за той дверью находится уборная, но как она выглядит и что там расположено, даже не представляла. Вот и с Анисьей так же. Одни ощущения. Я знала, что она няня Эллении, что добра к ней, но никаких совместных воспоминаний о ней у меня просто нет. Как и о себе. То есть об Эллении я ничего не помнила. Странно. Или не странно? Я же не Эллиния. Признаться, происходящее меня пугало. Фантазия подбрасывала множество версий того, что со мной происходит. От комы до переселения душ. Я не знала, во что мне стоит верить и за что зацепиться. Требовался какой-нибудь якорь, чтобы не сбрендить. Сашка, вот мой якорь. Мне необходимо увидеть сына. Анисия, принеси мне ребенка, пожалуйста. Попросила я так ласково, как только могла. Ох, лиса, так смотришь на старую няню, что сердце разрывается. Хорошо, будь по-твоему, только ненадолго и молчок, поняла? Поняла, нянюшка, поняла, поторопилась заверить ее я. Нянюшка, растрогалась до слез Анисья. Давненько ты меня так не называла, деточка. Последний раз еще, когда мама твоя, Лейра Нейли, была жива, света ей в чертогах двуликой. Сердце сжалось от фантомной боли. Смерть матери Эллиния пережила давно, но все равно тосковала. И я могла ее понять, как никто другой. Поэтому боль оказалась общей и для той, чье место я, похоже, заняла, и для меня. Теория с переселением душ стала вдруг ближе прочих. Анисья. «Что со мной случилось?» Схватила я няню за рукав, пока та не ушла. «Ты упала с лестницы, деточка, и ребеночек решил родиться до срока. Думали, не выдержишь. Ты ведь лежала последнее время. Зачем только решила встать?» Память Эллинии тут же подкинула ответы. Усталость от четырех стен, ставших темницей, от лежания на одном месте, от этой комнаты, которая ее душила. Неудержимое желание пройтись заставило подняться. «Воздухом подышать захотелось», — ответила я слабо и напомнила. «Аниси, принеси мне сына». «Только при условии, что вы выпьете отвар, Лейра Эллиния», — снова перешла на официальное обращение нянюшка. «До дна, а то сил не будет ребеночка на руки взять». Ради того, чтобы увидеть Сашку, я была готова не только выпить кружку неизвестной дряни. Впрочем, Эллиния доверяла Анисье, придется и мне довериться. В конце концов, зачем той мне вредить? Поерзав, я приняла сидячее положение и вдруг осознала, что что-то сильно давит на грудь, мешая дышать. Ощупала себя руками, а затем, оттянув ворот просторной рубахи, заглянула внутрь. «Что это?» «Зачем?» «Лейра Офелия приказала перетянуть вам грудь, чтобы молоко остановить». Судя по тому, какой тугой была намотка, Лейра Офелия вместе с молоком решила остановить и мое дыхание тоже. «Сними». «Но как же?» «Помоги мне снять повязку, я хочу покормить своего сына». Я попыталась избавиться от нее самостоятельно, но была слишком слаба, чтобы развязать узел. «Лейра Эллиния, Лейра Офелия меня убьет!» Принялась причитать пожилая няня, но помогла размотать тугую повязку. «Не убьет Аниси. Мы ей ничего не скажем». Я заговорщически подмигнула. Без повязки я ощутила себя свободнее, и самочувствие сразу улучшилось. А может, подействовал отвар, что я выпила? Аниси ушла, и я, почувствовав в себе силы, торопливо встала с кровати. Поднялась и замерла, пережидая приступ головокружения. Тело побаливало и ломило примерно везде. Но я доковыляла до окна и выглянула наружу из-за занавески. Клумбы, цветы. Ничего интересного или информативного, кроме того, что я нахожусь на втором этаже, и окна моей комнаты выходят в сад. От созерцания отвлекли естественные позывы, и я направилась в уборную. Но, пройдя мимо большого ростового зеркала, замерла и сделала несколько шагов назад, в изумлении уставившись на собственное отражение. Девушка, которую я увидела, показалась мне невероятно красивой. Вместо среднестатистической шатенки с мягким взглядом ореховых глаз, симпатичной, но вполне обыкновенной, на меня смотрела миловидная блондинка с едва ли не мультяшной внешностью. Светлые, почти молочной белизны волосы, нежная кожа и огромные, будто удивленные глаза, выглядящие так, словно я надела линзы со зрачками немного больше обычных. Такие я видела только у косплееров, которые изображали героинь аниме. Но мои глаза, то есть глаза Елене, были самые, что ни на есть, настоящие. Ничего подобного у Аниси я, к слову, не заметила. Внешность няни была совершенно обыденной. «А это вообще нормально? Может быть, у нас разные расы?» — спросила я вслух, максимально приблизив лицо к зеркалу, чтобы получше рассмотреть необычные глаза. Цвет моих новых волос мягко отливал серебром и тоже был далек от стандартной палитры. Я потянула себя за растрепанную косу, убеждаясь, что это не парик. Но нет. Волосы держались как влитые, к тому же оказались необычайно приятными на ощупь. «Обалдеть! Просто обалдеть!» — пробормотала я, поворачиваясь так и эдак. Анисия назвала меня болезненной да хрупкой, но мне так не показалось. По комплекции мы с Эленией были одинаковые, так что хоть в этом сохранилось какое-то сходство. Ну и еще выделялась грудь, которая полная молока, явно стала побольше, чем была изначально. Почему-то именно в этот момент я окончательно поверила, что попала в другой мир. Когда-то в универе мы с подругами зачитывались книгами о переселении душ, но я и представить не могла, что подобное случится со мной. Что и меня однажды затянет в... сказку? Хотя... нет, если подумать, пожалуйста, не надо мне никаких сказок, только не это. Они все не особенно добрые в неадаптированных версиях. Ладно, буду разбираться по ходу пьесы, а пока мне нужно увидеть Сашку. Меня ужасно тянуло к сыну, которого мне до сих пор не принесли из-за какой-то там мерзкой Офелии. Как это часто бывает, физиологическим потребностям было все равно, в какой ты ситуации и какие испытываешь моральные терзания. Так что, отложив на потом размышления о мачехе, я прошмыгнула в туалет и остановилась, в полном изумлении уставившись на фарфоровый стульчак с изящной росписью и инкрустированной синими камнями по периметру. Такое уважительное отношение к отхожему месту поразило мое воображение. Вот только я не заметила ничего похожего на сливной бачок. Решив, что с этой проблемой тоже потом разберусь, с удовольствием воспользовалась устройством по назначению. К моей неожиданной радости очищение произошло само по себе, поразив меня в очередной раз. Прямо магия какая-то. Я задумалась, а есть ли в этом мире магия? Но сознание Елене ничего не подсказало на этот счет. Прежняя хозяйка тела воспринимала удобство как само собой разумеющееся и не заморачивалась изучением его устройства. Возник вопрос: а где же она сама? Почему уступила мне место? А еще, мне кажется, место уступили не только мне, но и Сашке тоже. Думать о дурном не хотелось. Умывшись из самого обычного по устройству умывальника, разве что такого же расписного и отделанного каменями в едином стиле с унитазом, я покосилась на ванну, но без помощи не решилась ею воспользоваться. Едва вышла из уборной, как в спальню ворвались сразу две женщины. Анисия с ребенком на руках и высокая крепкая незнакомка со злым лицом, пышными кудрями и бюстом, вид которого привел меня в священный трепет. Сначала я ошибочно приняла ее за Офелию, но все тут же встало по местам. «Лейра и Лени, не велено отдавать вам малыша. Мне платят за то, чтобы я его кормила». «Кто вы?» — поинтересовалась я слабым и слишком уж нежным голосом, который все еще слегка резал мне ухо своей чуждостью. «Кто я? Кормилица знама!» — заговорила женщина слишком громко и пронзительно. Ребенок тут же проснулся от ее ора и захныкал. Я поспешила забрать у Анисии свое сокровище. «Сынок, сыночек!» — пела моя душа, безошибочно определив своего ребенка. «Он был такой живой, теплый, настоящий. Мой! Мой! В этом не было никаких сомнений!» «Мартана меня звать Лейра. Лейра Офелия платит мне хорошие деньги, чтобы я кормила вашего сына!» Продолжила кормилица, чуть сбавив тон, но не осознавая, какое отталкивающее впечатление на меня производит. И мой малыш был вынужден пить ее молоко? «Ах, вот оно что! Ну, теперь ты уволена». «Как уволена? Почему уволена?» Сдвинула густые брови кормилица. «Потому что я сама буду кормить своего сына. Ясно?» Заявила я совершенно спокойно, не удостоив неприятную мне женщину больше ни взглядом. Удивительно, но на этот раз мой голос прозвучал куда строже, и в нем прорезались мои настоящие интонации. Так-то лучше. Похоже, Мартана не ожидала такого отпора от куколки на голову ниже и с ангельским лицом. Она недоуменно захлопала пушистыми ресницами, покосилась на Анисию, снова посмотрела на меня. «Оставь нас», — приказала я, прежде чем она затеяла спор. Горластая особа явно не была мне ровней. Точнее, она не была ровней Элене и прекрасно это понимала. А Элене, судя по драгоценному унитазу, по меньшей мере принцесса. И меня это больше, чем устраивало. Ну, а я сама еще в прошлой жизни наловчилась общаться с хабалками. Дамочка, похоже, прониклась. Покраснела вся, аж пар едва из ушей не повалил. Но ничего не сказала и из комнаты выскочила, как ошпаренная. «Зря вы так с ней, Лейра. Эта гадина обязательно вашей мачехе наябедничает». Я слушала няню краем уха. Все мое внимание с этого момента занимал малыш. Словно пытаясь стереть память о кормилице, я поспешила дать ему грудь, и теперь Сашка ел так, словно Мартана его и не кормила вовсе. А может, дорвался до материнского молока, которое наверняка вкуснее? Не знаю, права ли я была в своих ревнивых мыслях, но в том, что это мой Сашка, я точно была права. Впервые взяв на руки сына, я чувствовала нечто невероятное. Он был такой... такой маленький, но одновременно крепкий и сильный. И он так нуждался во мне, а я в нем. Наевшись, Сашка уставился на меня огромными, похожими на мои глазенками, только темно-синими. Смотрел он спокойно и уверенно, словно говоря: «Держись, мама, мы еще им всем покажем». «Обязательно покажем, сынок», — прошептала я и тихо улыбнулась собственной фантазии. Неожиданно беззубый рот сына сложился в подобие улыбки. «Это правда? Он не улыбнулся?» Изумленно я смотрела на ребенка и не могла вспомнить, что читала на эту тему. Умеют ли дети улыбаться в таком раннем возрасте или нет? Да какая разница? Мой сын счастлив оказаться у меня на руках, со мной рядом. Я это отчетливо чувствовала. «Сынок, мы теперь будем вместе. Я никому тебя не отдам», — пообещала я, и слезы набежали на глаза. В горле встал ком, который не давал вымолвить ни слова. Анисия смотрела на меня со смесью тревоги и умиления, но мне отчего-то не хотелось ее внимания, поэтому я жестом велела ей оставить нас. А после устроилась поудобнее на кровати, положив задремавшего Сашку рядом. Я не могла наглядеться на сына. Он был такой миленький. Я погладила светлые с теплым серебряным отливом волосы, довольно длинные для младенца, перебрала крохотные пальчики на ручках. Слезы умиления и счастья затуманили мой взор, и сквозь них я вдруг увидела золотистые нити, протянувшиеся от ребенка ко мне. Их было так много, что они показались сплошным потоком света. Золотого солнечного света. Но стоило проморгаться, как этот свет исчез. «Что еще за шутки?» — пробормотала я в недоумении. И, подумав, попробовала рассмотреть этот свет снова. Глядела так и эдак, прикрывала по очереди глаза, и у меня получилось. Нужно было посмотреть из-под ресниц особым образом, словно в расфокусе. «Как интересно. Но что это значит?» Естественно, Сашка мне не ответил, он мирно посапывал рядом. Я еще немного поумилялась его малюсеньким носиком-кнопочкой, крохотными, но такими хваткими пальчиками. Он стиснул мой палец и не желал отпускать. Аккуратно, чтобы его не побеспокоить, я переложила на дальний край кровати одну из подушек, а сама сдвинулась к другому, да так и задремала, прислушиваясь к дыханию ребенка. «Лена!» — позвал меня нежный, смутно знакомый голос. Я резко распахнула глаза и обнаружила, что стою посреди белоснежного ничто. Ничто колыхалось, перетекало, словно дымка, а напротив меня, точно отражение в зеркале, стояла я сама, та, которой была в своем мире. «Я Эления. Точнее, это ты теперь Эления, а я Лена. Ты — это я, а я — это ты. Все так странно перепуталось». Девушка виновато улыбнулась. «Мы поменялись телами?» Предположила я, слегка растерявшись, и отметила, что голос у меня сейчас мой прежний. «Прости. Мне было очень страшно, и я молилась всемогущей Геретте. Двуликая услышала, и вот...» «Так значит, весь этот обмен телами — результат молитв перепуганной Элении? Она слиняла от проблем, а мне теперь их расхлебывать?» «Но я-то не молилась», — ответила я слегка обиженно. В душе поднялось возмущение. И еще мне не понравилось это ее «мне было очень страшно». Как-то чересчур многообещающе прозвучало. «Прости, что тебе приходится это расхлебывать. Я не знала, что так выйдет. Боги исполняют желания по своему разумению, а не по нашим чаяниям». Лена Эления говорила высокопарно и смотрела на меня с грустью. «Да уж, с этим не поспоришь. Я оказалась в твоем теле, и ваши лекари, то есть врачи, сотворили чудо. Мы с сыном выжили, о нас теперь заботится Роман Сергеевич. Он властный, но добрый. Мы ни в чем не нуждаемся». Эления протянула руку, и откуда-то из белесого ничто выскочил мальчик лет 6 на вид. Схватился за ее ладонь, глядя на меня из-под лобья. Он был удивительно похож на Эдика, но с моими каштановыми волосами и ореховыми глазами. Несмотря на это сходство, я ничего к нему не ощутила. Не больше, чем к любому другому ребенку. Мой Сашка спал рядом со мной на кровати, напившись моего молока. А этот мальчик был очень милый, но совершенно чужой. «Рада, что твой сын в порядке. А как ты себя чувствуешь?» Поинтересовалась я, не сообразив, что еще стоит спросить. «Уже хорошо. Но ты сильно ушиблась при падении, было больно. Реабилитация заняла несколько лет. Правда, амнезия так и не прошла». Моя копия хитро улыбнулась. «Но Роман Сергеевич все взял на себя. Мы живем в его доме, он души не чает во внуке. А Эдик что с ним?» Не удержалась я от вопроса. «Твой муж пишет мне письма, хочет помириться. Просит, чтобы я его оправдала», — замялась Эления. «Оправдала? Он что, в тюрьме?» Лена Эления кивнула. «А ты? Ты ему отвечаешь?» — задала я новый вопрос. Она помотала головой. «Я его совсем не знаю, Лена. Я ведь ничего не помню о себе, то есть о тебе, и... Он мне не нравится. Это... «Это же он с нами сделал?» — спросила вдруг она. «Опосредованно. Не стала оговаривать я мужа. Он изменил мне, я застала его с любовницей. Бежала, оступилась на лестнице. Но он меня не толкал, если ты об этом». Эления кивнула. «Спасибо, мне было важно знать. Но пусть он еще побудет там. Роман Сергеевич зол на сына и не желает ему помогать, а я... Я его боюсь. Мне хорошо так, как есть, без мужчины. И я хочу, чтобы все так и осталось. Впервые в жизни я свободна». Она улыбнулась светлой и чистой улыбкой. «Расскажи, что меня ждет. Кого ты боялась здесь?» Задала я, наконец, самый важный вопрос. Нужно было спросить об этом раньше, да только сюжет снов редко подчиняется логике. Эления мне что-то ответила, но реальность вдруг всколыхнулась. Исказилась точно вода, в которую бросили палку, а вместо ее голоса я услышала совсем иной. «Кто позволил?» И прозвучал он наяву совсем рядом.